Россия 23. 18 августа. Утро. Рано утром подвезли и заменили аккумуляторы для К-92. Весили блоки по 60 килограммов, поэтому приходилось снимать и ставить их в брюхо вертолета вдвоем. Всего блоков было 12, и, как объяснил бесогоновцам командир птерозавра майор Саша Благой, их мощности хватало на крейсерский полет на дальность до 800 километров, а на оперативную работу — до 400. 8 часов позавтракали вместе с солдатами полигона и расположились в тени вертолета под маскировочной сеткой в ожидании распоряжения начальства. Тарас после ночной командировки в соседние реалы отдыхал, и мающийся от духоты и безделья Шалва собрал экспертное совещание наличного состава бесогона под пологом Капонира, когда все аккумуляторы были заменены, а разрядившиеся увезены. Заметив в руках Ларина синюю мини-книжечку, спросил не без ехидства. — Ну и что толдычит Лев Николаевич на сегодня? Михаил пожал плечами, перелистнул страницы, прочитал. — Когда люди занимаются учением для самих себя, учение — это полезно для них. Когда же люди делают это для других, чтобы казаться учеными, ученость — это бесполезно. И как же это изречение соотносится с нашими проблемами? Толстой просто напомнил, что не надо казаться ученым при отсутствии знаний. Вот ты, к примеру, собрал нас зачем? Чтобы объявить себя наставником? А ты имеешь на это право? Штопор вытаращил глаза. Ты чё, котяра, белины объелся? Я просто хотел поговорить о командире. Ладно, я пошутил. Ну и балбес, покрутил головой Шалва. «Чистый Галатасарай!» Примечание. «Галатасарай» — турецкий футбольный клуб из Стамбула. «А что ты хотел сказать про командира?» — лениво поинтересовался Солоухин. Он лежал прямо на траве, положив голову на брезентовый тюк и закинув руки за голову, и, не мигая, смотрел в прорехи маскировочной сети. «Вы заметили, как он изменился?» Товарищи посмотрели на лейтенанта с одинаковой озабоченностью. «Еще бы! Он только что потерял жену!» — проворчал Жора. «Любой на его месте изменился бы. Все равно у него словно что-то сгорело в душе. Вспомните, как он отказывался от физической ликвидации нацистов, а теперь мочит их направо и налево». «Их и надо истреблять!» — сказал Михаил, пряча книжечку афоризмов. «Жаль, что у меня нет дара QR-хода. Ох, и много негодяев я бы угрохал. Особенно из оравы наших предателей». Ведь это ж надо было не заметить скопление укропов на границе Курской области. Сколько наших пацанов полегло, а жителей приграничных сел — десятки, если не сотни. Не преувеличивай. Да ведь каждого жалко. Вот теперь придется расхлебывать. Помолчали. Операция ВСУ с нападением мощного боевого кулака с полусотней танков, 200 бронемашин и 11 000 боевиков началась всего 2 суток назад — но уже были известны результаты нападения. Хорошо подготовленные англичанами украинские воинские части продвинулись вглубь территории России на 23 километра и заняли по фронту больше 40. И только спустя сутки туда начали отправлять резервы для отражения атаки. «Это провал генералитета главштаба», — убежденно сказал Ларин. «Я полностью согласен с разбором ситуации в интернете. Может быть, генералы мстят новому министру обороны за то, что начал чистку армии от коррумпированных чинов?» «Ну ты сегодня прямо экстрасенс-предсказатель», — фыркнул Шалва. «Крыша поехала. Белым шифером шурша, крыша едет не спеша», — меланхолично добавил Солоухин. «А что, такого не может быть?» — огрызнулся Ларин. «Может», — согласился сержант. «Нам-то что с того? Мы никого из предателей в генеральских погонах не достанем. Не будем же стрелять по главштабу калами. Командир может достать. Если согласится, в таком состоянии согласится. Что, если поговорить с ним? О чем? Воспитывать начнешь? Или добрую сказочку на ночь прочитаешь?» «И прочитаю. А ты что предлагаешь?» «Ничего, время вылечит. К тому же командир сильный мужик, справится, надо только подождать». Солоухин вдруг привстал на локтях с видом человека, забывшего важную вещь. «Кажется, я Приятели подождали продолжения. «Что тебе кажется?» — не выдержал штопор. «Хотел родить хорошую мысль», — лейтенант издал смешок. «Можем помочь. Сделаем тебе кесарево сечение головы». Солоухин почесал затылок, снова лег. «Вспомнил. Забыл отдать долг хорошему человеку. Он меня выручил недавно. Не отдам, не смогу потом попросить еще раз. Мелкий? Человек? Долг? Мелкий, но важный. Мелкие долги непременно надо отдавать», — Шалва хихикнул, «чтобы впоследствии легко можно было забыть отдать крупный». Ларин хотел объяснить ему, кто он есть после таких заявлений, но в это время послышались голоса, шаги нескольких человек, и в капонир спустились трое мужчин, выглядевший отрешенно сонным Тарас, полковник Шелест и полковник Матоличев. На Лобове был новый барсик, выглядевший на атлетической фигуре полковника Лобачевского второй кожей. Его сопровождающие надели летнюю полевую форму с пиксельным камуфляжем. Бойцы вскочили. «Сидите!» — повел рукой Шелест и сам присел на серо-зеленый тюк. Матоличев и Лобов остались стоять. «О нападении на Курскую область, надеюсь, вы слышали?» — сказал Шелест. В отличие от потеющего Матоличева, командир отряда специального назначения ГРУ, несмотря на жару, выглядел сухим и невозмутимым, как и Лобов, умеющий контролировать температуру тела. «Так точно!» — подтвердили бесогоновцы. «Только что поступила информация о развитии украинскими формированиями наступления на Брянщину». В Капонире стало тихо. Из кабины вертолета выглянул Саша Благой, голый по пояс. Во все глаза, глядя на полковника, Шелест кивнул ему. «У тебя там родичи?» «Так точно, товарищ полковник. Ничего, должны отбиться. Но пришла пора и нам вмешаться в эту заваруху». «Да мы всегда готовы», — начал ошеломленный Шалва. «Главнокомандующий обещал разобраться с теми, кто допустил провал обороны, но после того, как удастся выбросить захватчиков с наших территорий». Бойцы не отреагировали, посматривая на продолжавшего молчать командира. «Как вы сами понимаете, ждать этого нельзя», — продолжил Олег. «Люди, допускающие такие ошибки, не должны оставаться на местах, поправляя их. Это не тот случай, когда лошадей на переправе не меняют. Ситуация может катастрофически сказаться на ходе всей СВО. Поэтому принято решение помочь власти справиться с угрозой». «Кого надо грохнуть?» — процедил сквозь зубы Шалва. Шелест усмехнулся. «Не грохнуть. Вынуть из уютных кабинетов главных генералов класса люкс и поместить их в менее комфортные условия. Уверен, президент и его советники быстро заменят их на более преданных стране командиров». «Кое-каких советников тоже придется нейтрализовать», — хмуро пробурчал Матоличев. «Там больше половины лизоблюды». Шелест кивнул. «Пока что речь идет о замене трех военных управленцев». «А как насчет начальника главштаба?» — дипломатично поинтересовался Солоухин. «Поговорка утверждает, что рыба начинает гнить с головы». Матоличев и Шелест переглянулись. «Вопрос обсуждается», — нехотя произнес командир возмездия, вытирая потную лысину. «Это очень нервная тема для всех сторон». «Какова наша задача?» — спросил Ларин. Полковники перевели взгляды на Тараса. «Командир объяснит», — ответил Олег. «Готовьтесь, первый поход состоится уже через час». «Вопросы?» «Нет», — за всех ответил Шалва. «Удачи! Служу России!» Негромко, но твердо ответили бесогоновцы. Матоличев и Шелест ушли. Тарас остался стоять с тем же рассеянно отрешенным видом, ни на кого не глядя. Шалва заметил на виске командира серебристый блеск, раскрыл глаза шире. «Командир!» — Тарас очнулся. «Прошу прощения», — задумался. «Ты посидел!» — Лобов озадаченно провел пальцем по волосам за ухом. Лицо его прояснилось, по губам проскользнула знакомая лобовская усмешка, разве что чуть более печальная, чем обычно. «Что приуныли?» «Так мы тут вроде балласта в трюме корабля», — хмыкнул Ларин. «Нас даже от охраны вертушки отстранили, мол, сами с усами». «На подготовку даю полчаса, встречаемся здесь». «Так мы полетим все вместе!» — обрадовался Шалва. «Но птерозавр не уместит всех». «Птерозавр пока не понадобится», — цель более скромная, нежели бригада нацистских ублюдков типа «Код-9.2». Примечание. Подразделение 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, прославившиеся пытками пленных и мирных жителей. «Ты туда летал на птерозавре?» «Туда». «А нам ни слова. Потом поговорим обо всем. Групповые цели проще ликвидировать по ночам. А наша нынешняя задача — личняк. Кого на этот раз?» «Слышал, что сказал полковник. Нужно переправить кое-кого из кабинета в менее комфортные условия. Переодевайтесь в ниндзя, комплект уже в блиндаже, и сюда через полчаса». Обрадованные бойцы бросились выполнять приказ. Как оказалось, экипировка для похода на сей раз отличалась от прежней. Вместо барсиков или боевых ратников всем достались наборы «Н-комплексов», прозванные бойцами спецподразделений «Мороками». По сути, это было черное ниндзя-трико, не сдавливающее тело, а дающее ему полную свободу. Открытыми эти костюмы оставляли только рот, глаза и ушные отверстия. Все оружие, какое могло понадобиться, легко крепилось на геккон-липучках, даже огнестрельное, но бесогоновцев в данный момент снабдили только ножами и наборами метательных стрел. Все великолепно владели этим специфическим видом холодного оружия, даже Солоухин, считавшийся штатным снайпером группы. Штопор вспомнил об оружии, применявшемся в 41-м и 88-м реалах, звучарах, звуковых микрогранатах, вызывающих порционный удар давления, разрывающий сосуды и мышцы, индивидорах, умных пулях, о наноразмерных киллерботах, и пожалел, что этого у них нет. Но никто ему не посочувствовал. Парни сосредоточенно занимались освоением того, что им выдали. Тарас запретил брать с собой даже НАС, носимый аварийный запас, включающий аптечку с обезболивающими средствами и антидотами. И бойцы поняли, что командировка не рассчитана на длительные активные действия. «Куда все-таки идем?» — спросил Ларин, когда все ниндзя собрались в отдельном блиндаже. «Курск», — коротко ответил Тарас. Переглянулись. «Кто клиент?» «Генерал Деревянко». «Ага, наш прямой завистник», — удовлетворенно кивнул Шалва. «Это ведь он копает под полковника?» «Именно он и его зам Варягин провалили оборону Курской области», — сказал Тарас, подавая бойцам желто-синие шевроны с головой волка, опознавательные эмблемы украинских диверсантов службы разведки. «Ничего не предприняли в главштабе в плане подготовки к отражению нападения укронацистов, хотя разведка докладывала об этом в течение не одного месяца». «Так он предатель или вообще шпион?» Тарас не ответил. «А это для чего?» Шалва повертел в пальцах матерчато-пластиковый прямоугольничек. «Чтоб там подумали, будто на генерала напали укропы», — догадался Солоухин. «Приклеили шевроны на предплечье». «Почему идем днем, а не ночью?» — поинтересовался Ларин. «Нас же заметят». «Вот и хорошо», — пожал плечами Солоухин. «Деревянку главштаб сует в командующие всеми силами Курской области», — нехотя ответил Тарас. «В том числе полиция, МЧС и снабжением. Это приведет к тому, что мы потеряем не только Суджу с ее газовым комплексом, но и Курскую АЭС, и вообще весь этот район». «Понятно, времени у нас нет». «Полковник же говорил об этом», — укоризненно проговорил Жора. «Я прослушал». Солоухин задумчиво поиграл ножом. «А что, если вместо деревянки тот же главштаб подсунет такую же фигуру?» «Наши готовят свою замену, бывшего губернатора Тульской области». «Дюмина?» Тарас, не отвечая, посмотрел на почти невидимый на запястье браслет коммуникатора. «Выходим». Наверху их ждал джип «Нива» с тонированными стеклами. Залезли в кабину, провожаемые любопытными взглядами двух солдат боевого охранения. Ехали недолго, всего минут 6. Остановились у замаскированного сетчатым куполом «Ансата Альфа» с красным крестом на борту. Вертолет использовался на фронте как средство медицинской помощи, оружия не имел и мог вместить до 10 раненых. Его кабина оказалась пропитана запахами лекарств, от которых першило в горле. Взлетели в 5 минут 11-го. «Ансат» поднялся на высоту всего в 20 метров и разогнался до максимальной скорости 300 км в час, направляясь на север, но уже через четверть часа нырнул вниз и спикировал на перепаханное канавами, рытвинами и оврагами песчаное поле в окружении двойного сетчатого забора. Сел. «Вылезаем», — скомандовал Тарас. «Офигеть, командир!» — удивился Шалова. «Почему сели? Нам же в Курск». «До Курска 700 километров», — ответил Тарас, как о чем-то не требующем объяснений. «Пойдем через Кюар», — сообразил Ларин. «Не проснулся до сих пор. Мог бы догадаться. В нашей копии мы будем добираться до Курска почти 3 часа, а в 111-м летун домчит нас за 10 минут». «Вот я лабытнанги», — расстроился Шалова. Выбрались на песок. «Жди», — сказал Тарас пилоту Ансата, усатому дядьке лет 40. Пилот кивнул. «Идемте». Тарас повел команду в обход утонувшего в песке почти на треть корпуса экскаватора. «Это, наверное, карьер?» — сказал Шалва. Тарас промолчал. Корпус вертолета перестал быть виден, и капитан остановился. «Обнимемся. Всех возьмешь?» «Всех. Раньше мог только двоих. Мы без экипа и оружия сожмемся плотнее». Привычно обняли его со всех сторон, прижимаясь телами, чуть ли не до невозможности дышать. Тарас закрыл глаза, и через невыразимую никакими словами темноту все четверо вывалились на землю под хмурым плачущим небом нового Реала.